Пролог. 3 года назад. «Ася!» — рычу, крутя в руках испорченный напрочь китель. 3 огромные дырки по спине явно говорят о том, что один маленький изорвавшийся цветочек порезвился с ножницами. Банкет в честь дня гражданской авиации меньше, чем через полчаса, а я стою, как дурак, в одних брюках и рубашке и готов рвать и метать. «Иди сюда, Ася!» Не тут-то было. Выхожу из спальни, а мелкая шпана улепетывает в гостиную. 4 года! А проблем иногда устраивает столько, сколько подростки в период буйства гормонов не доставляют. Что будет с ней через 2-3 лет, даже подумать страшно. «Ася!» «Я случайно!» — выпаливает проказница, стоит мне только нарисоваться на пороге. Прячет руки за спину и хлопает своими густыми, как у матери, ресницами, строя глазки покорной невинности. «Я тесно-тесно, случайно!» Злые слова застревают в горле. Приходится только упрямо сжать губы и молча тихо закипать. Сами виноваты. Я и Карина. В том, что из дочери растет такая неуправляемая бандитка. И имею ли я право требовать от нее теперь какого-то повиновения, когда с моим рабочим графиком видит она меня чуть ли не раз в неделю, а мать и подавно смотала удочку и ушла в карьеру, бросив дочь на попечение бабушки. «Ася!» — устало потираю переносицу и присаживаюсь на корточке. «Ты уже не маленькая!» «Мне сетыли!» — дует щеки малышка. «Да так забавно, что еле сдерживаю смех!» Но не хватало, чтоб еще в момент серьезного разговора отец начал хохотать. «Не дуй щеки, а то буду звать тебя Одуванчик». «Я не Одувасик», — задирает нос проказница. «Я Ася». «Одуванчик Ася, послушай меня. Нельзя портить мои вещи, ты понимаешь?» Притягиваю к себе надутую малышку, пыхтящую от злости, как маленький паровозик. Темная длинная коса растрепалась, футболка надета шиворот на выворот, на щеке след от зеленого фломастера, а губы в шоколаде. Месяц с ухода жены. И как мы еще не погрязли в вечном хаосе, загадка. «Посему ты опять едешь куда-то?» — выдают обиженно. «Я косю, чтобы ты был дома!» — обнимает за шею и хлюпает носом дочурка. А у меня сердце разрывается. В моей жизни существует и всегда будет существовать любовь к 2 вещам — к небу и к дочери. И как сбалансировать и то, и другое в своей жизни, кто бы мне сказал? Это моя работа, малыш. Ты же хочешь, чтобы у тебя были самые лучшие игрушки, красивые платья, есть сладости и спать в своей большой и классной комнате. «Я хочу, чтобы ты был рядом», — выдает ребенок совсем не детские слова. Реже, словно ножом по сердцу. Время, как его мало! И как катастрофически тяжело иметь семью в таком рабочем ритме, как мой. Но если Карина сдалась, сбросив дочь на меня, то я не имею права сдаться и сгрузить малышку на родителей. Я обещаю, что завтра мы поедем в парк. В кино, сходим погулять, хорошо? Щелкаю по носу свою проказницу. Ну, Одуванчик, пообещай-ка мне закончить свои шалости. Бабушка уже не знает, куда прятать от тебя вазы, и ты испортила мне за месяц 5-й комплект формы. Ася, так нельзя. Смотрю, как кажется, строго, хотя с этой принцессой такое никогда не прокатывает. Обещаешь? Ладно, тяжело вздыхает ребенок. Я больше так не буду делать, и бабушку не буду доводить. Вот и отлично. Люблю тебя. Целую гнома в лоб и, смирившись с тем, что иду сегодня на банкет без кителя, прячу ножницы, затем, дождавшись прихода матери, сдаю пост. До ресторана, в котором у нас намечается встреча с коллективом, еду на машине. Пить в мои планы не входит, а вот развести перебравший экипаж, возможно, придется. Командир, он и на земле командир. Паркуюсь около невысокого стильного здания и, щелкнув брелком сигнализации, иду к дверям ресторана. Отвлекаюсь всего на мгновение, поднимаясь по лестнице на крыльцо и переведя взгляд на подъехавшего знакомого, когда в плечо кто-то неожиданно врезается. Успеваю понять только, что это девушка, когда, действуя чисто на рефлексах, выставляю руку и подхватываю за тонкую талию, чтобы не дать упасть. «Ой!» — слышу глухое, приятным женским голосом. Незнакомка вцепляется пальчиками в мою рубашку так, что костяшки побелели. «Простите!» — запинается девушка и всхлипывает. Фокусирую взгляд на лице пойманной и вижу огромные, как град, слезы, что катятся по румяным щечкам из ее невероятно красивых глаз. «Да что за день-то такой? Терпеть не могу женские слезы, а сегодня дважды пришлось успокаивать. Сначала дочь, теперь вот. С вами все в порядке? Внутренне напрягаюсь, а девушка поднимает таки взгляд со ступенек на меня и сдавленно улыбается. Да так, что у меня перехватывает дух. Красивая. Очень. И молоденькая, лет на 5 младше меня точно. «Простите еще раз», — говорит и отдергивает руки. А я с ужасом понимаю, что не хочу ее отпускать. Чертовщина какая-то. Как можно желать присутствия рядом абсолютно незнакомого тебе человека? Но тем не менее... «Почему вы плачете?» Свой голос сам бы не узнал. А вопрос глупый. Ужасно просто. Но желание удержать заставляет творить странные вещи. В том числе и протянуть ладонь, стирая подушечкой пальца дорожку от слезинки, отчего девушка вздрагивает и делает шаг назад. «Вас кто-то обидел?» Бросаю взгляд на двери в ресторан, словно пытаясь рассмотреть сквозь толстое стекло обидчика. «Не берите в голову», — грустно улыбается незнакомка. «Просто иногда все идет не так, как мы того хотим». И с этой странной фразой быстро сбегает по ступенькам, цокая каблучками. А я, как истукан, стою и провожаю ее невысокую фигурку в легком бежевом сарафане в белый горошек и пытаюсь въехать, что вообще сейчас произошло и почему меня так на ней клинануло.